Далия Эпштейн. Она все делала истово. Я запомнила этот унылый день августа 1968 года в безрадостном Вильнюсе. Встреченный знакомец, запыхавшись, сообщил: «Знаешь, группка наших знакомых вышла на лобное место, протестуя против вторжения». «Кто?» «И Горбаневская с коляской». «Давай мы пойдем к КГБ». «Я считаю, она не права. Нельзя решать за сына, который еще в коляске. И потом скажут опять эти евреи». Он был литовец, этот человек. И сколько бы его ни славили сегодня, я никогда не забуду эти слова и не прощу. О себе не прощу, что не пошла одна. С Наташей мы ходили по летнему Вильнюсу. Она была босиком, хотела чувствовать почву, по которой ступала. Она все делала истово.